добрался до нужного места в облаках и только в просветах облаков умудрялся выуживать из густой, темной, мокрой травы цветы. Не успокоился, пока в руках не был тугой, свежий сноп. Был счастлив. Во всех горах никого. И едва видишь тропинку в пяти шагах. Чертов палец, скала, тоже в тумане, как ее и не было. Когда вернулся, любимая еще спала. Поставил тюльпаны в воду во многие вазы и улегся к любимой. Опять пошел дождь. И все это, увы, уже было. Счастье — это то состояние, когда ты можешь любить настоящее. Не прошлое, не будущее, но настоящее. Есть вещи, которые не припомнишь и не опишешь так, чтобы другие поняли. Например, голод. То невероятное озарение голода, до которого доходишь, если месяцами в нужде и не доедаешь. Пылающая миска куриного супа превращается в солнечный круг. Годами ее после помнишь. Какие чудесные и кровавые ужасы являются в голоде. Какие казни и пытки придумываешь богатым и сытым, сталкиваясь с ними на улицах, когда в шубах и клочьях пара выходят они из ярко освещенных дверей ресторанов. И какое удовольствие, неописуемое для человека с улицы, для человека с голодными глазами, если удается выебать богатую девушку. Где-то познакомиться случайно и выебать. Я плебей, думаешь, люмпин, а вот ебу тебя. Вот ебу и ебу. Это высший секс, если имеешь женщину выше себя, чистую, сытую, другому принадлежащую. Сейчас, когда вошел я уже в возраст, хочется мне частенько выебать ухоженную, начинающую полнеть даму из высшего света, почтенную мать и супругу какого-нибудь седовласого идиота. Выебать ее грубо, не считаясь с ней, по-простонародному, без лишних прелюдий и ласк. Фройд, Фрейд, старый Зигмунд, когда появляется этот тяжелый зад из ее благоухающих тряпок, я забываю все, чему вы меня учили, и только месть, месть и месть. Я ебу не по праву их женщину. Их женщину. Говорят, черные мужчины испытывают это, когда обладают белой женщиной. Я не черный, но испытываю. Учение. Я затаился, в секрет ушел. Учусь. Сижу на кухне в миллионерском домике. Прислугин друг и любовник, кто-то меня замечает. Жду моих времен, когда мой 1917 год грянет. А до тех пор комнаты помою, иной раз дверь подкрашу, где шуруп венчу, юбку сошью, брюки переделаю, подкармливаюсь. Жена лорда, гостья из Лондона, вчера мне комплимент сделала. «Какие у вас сапоги красивые!» Хотел я в ответ сказать, какая у вас рожа ничтожная, и у вашей королевы тоже. Но смолчал. Не буду, думаю, зря обижать. Что она обо мне знает? Приятель же этой леди или любовник, архитектор знаменитый, проходя через кухню за очередным дринком, мельком взглянул на мои руки и в восторг пришел. «У вас руки творческой личности», — произнес. Тут уж я не мог отказать себе в удовольствии и с осторожным, понятным только мне ехидством сказал, «Может быть, разрушительные личности? Кто знает?» Так я хожу среди врагов, учусь, молча, тихо в уголке сижу, рот особенно не открываю, слушаю больше, жду, когда в силу войду. Вот тогда поговорим. Учение у меня сейчас. А у леди из Лондона даже свой слон есть. Я фото видел. Она на слоне сидит. В Лондоне. Осень. Холодно сделалось. А в отеле поднимешься на свой этаж. Грязно, тепло и запах пизды. Даже уютно. Проституток здесь много живет, потому что. Идешь по улице, кепочку надвинул, бархатный пиджачок обтягивает. Стройненький весь. Встречаешь частые женские взгляды. Знаешь почему? Вид у тебя европейский, лицо тонкое, чем-то как бы и измученное. Женщины любят это. И все же благами своей привлекательности воспользоваться не можешь. Жилье у тебя страшное. Грязный отель. Вряд ли какая женщина в такое место пойдет. И денег у тебя нет. Даже выпивкой угостить женщину стаканчиком не можешь. Бредешь дальше. Опять нужно ждать. И если книгу продам, деньги хоть какие малые появятся. А до тех пор сиди и жди, и довольствуйся тем, что Бог послал. Всякими страшненькими или с дефектами. Ну, иногда, случайно, и что-то редкое бывает. Говорите после этого о справедливом устройстве общества. Справедливо будет, когда секс от денег зависеть не будет. Здравствуйте, мадам. Я вам нравлюсь? Да. А вы мне нравитесь. Сколько у вас денег? 3.30. А у меня 2.60. Пойдемте купим вина и отправимся в мой грязный отель. И отправились. Неопознанное тело в водах Лонг-Айленда. Сырой осенний туман над неопознанным телом лижет белые пятки неопознанного тела. Кто она была? С простым ли лицом сидела в ресторане, звонко разговаривая? Стлалась ли тенью перед жилистым мужским животом? Кто знает? Боже мой, и чего ты наши бедные тела стягаешь, чего морозишь, пронзаешь острым и бьешь? Иногда не бывает крови, но часто застынет липкая. Осенняя земля, перебитые лопатой корни растений, молодая мертвая рука в мокрой луже с песком. Свитер акатоновый рукав. Плещется тело с монетками в кармане джинсовой юбки. Не вывались, нет. Так разглядываю, прости, как любимый разглядывает любимую. Погода стоит хилая, топкая, и плещется тело, набегая головой, волосами или набегая левой рукой. И еще океан, океан грязноватенький. Человек я ужасно любопытный. Помню, одной собаке лизать свой член все совал. 24 года мне тогда было. Зима, на кушетке красной я сидел. Но собака не очень-то хотела, лизнула пару раз, и все. Всю мою жизнь член мой мне покоя не давал. А в том доме, кроме собаки, еще одно искушение было. 13-летняя дочь хозяйки. Помню, дрожащими пальцами измерял расстояние между одной и другой грудью. Блузку ей белую шил. Мамаша присутствовала. И моя тогдашняя жена тоже. Глазели. Блузка для какого-то пионерского праздника предназначалась. «Мамочка! Какое ликование в окне! Революция, мамочка, пришла! Пышная, праздничная, с цветами, с ветками! Радость-то, мамочка, счастье-то! Ай да, ребята, на улицу! Там революция, как Христос, в наш город пришла! Там у богатых отбирают и бедным дают! Там столы накрывают, и люди всех видов обнимаются! Там хорошо, и песком посыпано!» Румяные щеки, начинающие стареть женщины, шея в складках морщин, дико сексуальны. Хулиганская, косо надетая кепка на голове, еще красивая, крепкая, для дождя и ветра одетая, куда-то едет она в автобусе и туманно глядит на меня, сидя на уровне пояса. Я-то стою перед ней и изредка поднимет голову, взглянет и криво усмехнется из-под кепки. Я знаю, что она видит. Брюки у меня всегда такие тесные, чуть не лопаются по швам. И если член встает, это ужасно видно. От ее румяных щек и морщин на шее он встал и стоит. Ни я не стыжусь, ни она. Даже близость теплая возникает. К сожалению, бас сворачивает с 57-й улицы на 5-ю авеню. Мне выходить здесь. Меня ждет нелюбимая женщина. Мы в последний раз улыбаемся друг другу. Прощайте, кепочка. Покидая женщину, которую я не любил, на углу, на ветру, в слезах, выбежавшую за мной даже без обуви, я почти плакал сам. Это та миллионеровая экономка. Но ушел все же грубо и зло, с нежными и жалкими мыслями о ней внутри. Дойдя до второй авеню, вдруг не выдержал и разрыдался под ужасный свет автомашин, сворачивающих направо, натянув свою кепку глубоко на брови. Оставленная своей раненой позой и несчастьем напомнила мне маму, робко махавшую мне в Харьковском аэропорту единственному сыну, уезжавшему навсегда, которого она больше никогда не увидит. Боже, как я жесток! Что нас гонит? Почему не сидим мы с любящими нас в тепле, заботе и счастье? Прости меня, Христа ради, экономка, а? Левая сторона Линкольн-центра живо напоминает мне кладбище. Черные каменные скамейки, ровные ряды деревьев между ними и над ними. Поразительно темная листва деревьев и еще более усиливает сходство с кладбищем, хотя никаких стоячих плит. Иногда я прихожу и сажусь в сторонке на октябрьском солнышке, думаю о людях и вздыхаю. Чаще всего мои мысли грустные и задумчивые. Мне 34 года, и я начинаю от человеческих отношений уставать. Сегодня на каменной плите у ножки скамейки валяется вишенка, ягодка. Я оглядываюсь по сторонам, протягиваю руку, хватаю ее и ем. И вишенка оказывается яблочком, знаете, мелким, райским. В это самое время опять появляется скрывшееся солнце. Какие же вишенки в октябре! Мальчики легче переносят лето, чем девочки. Девочки же чувствуют лето всем животом и внутренностями. Для девочек лето липко. Им очень тяжело летом упираться своему телу. Они тревожны, пугливы, и нервная система опутывает их прямо поверх одежды. Им все время кажется, что их забивают насмерть яблоками или что их купают в горячем желе из насекомых. Существует опасность щекотки или заползания везде, куда не надо. Вообще женское всегдашнее состояние, как будто они каждую минуту жизни собираются чихнуть. Страшно быть девочкой летом. Поскольку я это чувствую, то я сомневаюсь, кто я больше, мальчик или девочка. Притом я твердо знаю, что я странноватый мужчина 34 лет. Несколько изящный, французистый, с неорганизованной сексуальной жизнью. Мы пришли ко мне в мой вонючий отель, разделись, и вдруг я ее так обнял с такой нежностью. Бедная, затрепанная в свои 26 лет девочка, в бесконечных поисках любви, как мы устали. Я гладил и ласкал ее всю ночь, воображая, что она моя дочка. Моя бедная, маленькая дочка. К тому же она была худенькая и небольшого роста. Вот и у меня сегодня все как у людей, семья вроде, тепло вдвоем в октябре под грубым солдатским с буквами «US» одеялом. А утром солнце влилось в окно и распласталось на одеяле. Что-то забормотав, мой ребенок перевернулся, прижался ко мне и опять уснул, засопев. А ведь у нее репутация отчаянной бляди. Высокомерные богачи. Скачут на лошадях, одетые в специальные красивые костюмы. Стоят в вечерних одеждах на фотографиях в журналах. От ушей, шеи и пальцев блестят бриллианты. Они прекрасно острижены, сидят за белоснежными столами. Защищает их армия, полиция и наемные телохранители. А мы, голодные, с завистью глядим на них. Погодите же! Если вы любите деньги, то отчего бы вам не заняться фальшивомонетничеством? Такое длинное слово принесет вам немалые плоды. Успешно подделывая, вы сможете путешествовать, влюбляться, жить легко, останавливаться в белых отелях, не заезжать в нордические зоны слякоти и пурги. С этим ремеслом можно спокойно тыкать аристократическим пальцем в глобус «поеду сюда». Нет, поеду лучше «сюда». Вы разовьете в себе капризность, много времени будете уделять наукам, а вам, возможно, будет превратиться этим путем в астронома или же моряка. Я люблю черный перец, духи и ликеры и запах маленьких экстремистских газет, которые призывают разрушать и ничего не стоить. В настоящее время я влюблен в молодого Зет. Я познакомился с ним на одном немноголюдном собрании. Он носит английскую шляпу. Пару лет как приехал из Англии, он беден и очень красив. Он талантлив и пишет статьи как поэт. Одно его место, где улитка ползет по рукаву и бабочка села на шею мертвого гирильера, я запомнил и повторяю. Улитка ползет и бабочка села. И нос у мертвого в цветочной пыльце. В меня же влюблен фотограф. Как-то утром, уже на рассвете, после ночи в большой дискотеке, я сказал, что не хочу с ним ебаться. Что я вздорный и очень капризный, и вообще перешел на женщин. Что было отчасти правдой. И очень желаю спать. Если вы в кого-то влюблены, то как вы можете ебаться с другими? А вот фотография с меня в его туманном декадентском стиле мне нужна. Дискотека. Непутевый ты, Этька, человек испорченный. И город, где живешь ты, выбрал его, похож на Содом. Сильно смахивает. Гнилой городишко. Оно, конечно, вчера в дискотеке было хорошо тебе, весело. Но если иными глазами посмотреть, что получается, а? Словно из феллинского сатирикона персонажи все. Прически аховые, разнообразные, личики блядские, отпетые, раскрашенные. Все обеего пола на каблуках возвышаются. Один черный и штаны снял, танцует в белой майке, задницу закрывающей, и неизвестно, есть ли у него под майкой трусы. Правая часть зала гомосексуальная, кое у кого губки подкрашены. Мальчики и мужчины, обнявшись, танцуют, любящими глазами друг на друга смотрят, лижутся. Один в белом специальном просторном костюме, черной рубашке, с белым шелковым шарфом на шее, другой в миниатюрных трусиках, с мокрой от пота шерстяной грудью, третий... Музыка оглушительная, а марихуаненный воздух жарок и дик, все курят, не скрываясь, и пьют повсюду. Толчая ужасная. Девицы в порочных нарядах всех эпох и народов непристойны и притягательны. Многие в одних только чулках, и ты, Этька, тут... И так же прыгаешь, изломанно, нездорово, и марихуанки уже потребил, и усталости в тебе нет. А женщина, которая с тобой, хоть и моложе тебя лет на 7, стара для тебя, видно, что устала. И вы идете домой не в 6, когда закрывают, а в 4:20. Для этого места совсем молодая нужна, не старше 20, выносливая. Ой, погибнет наш Рим, неспроста лесбиянки-красотки, нежные девочки трутся друг от друга животиками, на мальчиков не глядят. В цветном свете мигающем лица чудные и животные. Кровушки только здесь не хватает. Если ты и философ, пойди в дискотеку, да не стой как пень. Танцуй, кое-что узнаешь. В ту ночь я увидел там и свою бывшую жену. Стояла в белой шляпе в окружении свиты из черных парней. Один был в блестящем плаще. И курила из черного длинного мундштука. А ведь любишь ты все это, Эденька. Каюсь. Хотелось мне, остановив музыку, объявить: «Ребятки, автоматы будут выдаваться у выхода через 10 минут. Объект 5-я авеню. Командовать буду я». Ой, повалили бы. Машина движется по Парквею. Это штат Нью-Джерси. Я пью прямо из горлышка бутыли дорогое итальянское вино. За рулем миллионерова экономка. Помирились. А что делать? И она мне нужна, и я ей нужен. Яркие пятна осенних растений бьют в глаза. По моей просьбе машина останавливается. Я отхожу пару шагов в лес и, расстегнув свои белые штаны, пускаю струю, одновременно замечая, как ненормально много ядовитых огромных грибов в лесу. Закончив со струей и спрятав член в штаны, я... отрываю один огромный гриб и несу его миллионеровой экономке как иронический подарок. Она злится, а я хохочу при закатном солнышке над широким штатом Нью-Джерси. У нас почти отношения любимого, но пакостного сына и любящей страдалицы матери. Хотя я старше ее на 12 лет. А едем мы в какой-то госпиталь, где ее 88-летний дед оправляется от сердечного удара. Она включает мотор, я опять берусь за свою бутыль. Машина устремляется по Парквею. Жена моя последняя, Ленка, была мне, думается, блять по натуре. Но что-то такое в ней было неуловимое, что именно меня счастливым делало. Может, как раз то, что она была блять? Я ведь тоже блять по натуре своей. Красивая была очень, это честолюбие моему гигантскому льстило, да, но не это главным было. Она, оказывается, в любовь мою годилась. Образ моей любви, признаю теперь, был и есть по-простонародному вульгарен. Этакая, знаете, белокурая и стройная, обольстительная леди-девочка в шляпе. А Ленка именно в шляпе была. И поэтесса еще. Ну что вы от провинциального парня-поэта хотите? Влюбился Эдичка в Ленку без памяти. Да, честно говоря, и сейчас еще сердце нет-нет, да и вздрогнет, если мелькнет в толпе высокая фигурка в шляпе. Жизнь дается? Живи. Ах, мама, я боюсь. Живи, не бойся. Боюсь, боюсь желтых рисунков, пыльных лучей света, головной боли, стариков, таблеток, детского плача на рассвете, щенячьего кала, убитой птицы и расколотой голубой фамильной вазы. Еще боюсь моей настоящей фамилии, пены моего прошлого, буквы «П», свернутых в рулон чертежей и белого хлеба, очень белого хлеба. То, что приносит спасение — селедка, лимоны и апельсины, свежее солнечное утро, папин револьвер, красивая и ладная одежда, быстрая езда в автомобиле. Германия опять пожирает своих детей, своих лучших. Цвет нации и ее надежду. Кровь на губах Германии и пальцы ее в крови. Трое убиты в тюрьме. Ребята, родные, прощайте, товарищи. Мы приспустим черные флаги. Мы отомстим палачам. Может быть, ужасное немецкое серое утро, когда они вошли, дважды застрелили и повесили. Не убивайте, не убивайте, не убивайте безоружных их в камере. Я сижу в окне, заросшим диким виноградом, и гляжу на реку, которая от меня метрах в 20. Солнце. Последние дни октября. Миллионерский садик. Большое дерево в центре сада почти не облетело. Птицы и осы кружат подле меня, лакомятся диким виноградом. Поистривер изредка проходят буксиры. Уикенд. Река поблескивает мирно. И мирно едва шевелятся листья. И мирно выливается рок-н-ролловая музыка из затянутых домашней материи ящиков, перемежаемая сытой рекламой и новостями. Вроде все ничего, как будто даже удивительно и хорошо. Никто меня не трогает, и даже я не нуждаюсь в алкоголе, какового в винном погребе миллионерского домика хоть пруд пруди, самого лучшего. А вот не хочу замутнять осеннюю светлость. Мир, жизнь. Все как бы остановилось. Солнце на лице, перемирение в сердце. Обман только все это. Завтра-послезавтра опять грохнет мир. Опять загрязнятся чистые волосы, ветер измажет, дождь промочит, женщина предаст, и я целую красный лист, упавший на мою страницу. Здравствуй, природа! И убейте меня красиво, пожалуйста, люди! Девочку выебал, 21 года. Хорошая американская еврейская девочка, белокожая и с пышными волосами. Груди большие, мягкие. Отверстие это слизью течет. Дело происходило в Сохо, в лофте, который в состоянии застройки был. Металл, цемент, дерево, штукатурка, кирпичи и фанера валялись повсюду. Взъерошенный пол и пробитый потолок. Более или менее чистая от этих предметов желтая ее комната всеми пятью дверьми выходила в строительный хаос. А в огромное окно жутко сияли светы мирового торгового центра. Две зловещие коробки сочились светом в окне. Даже в темноте и на ощупь я чувствовал, что имею дело с еврейским телом. Что-то в нем особое было, чего словами не определишь. Еблись мы, накурившись марихуаны. А время шло, и носки на ней были вязаные и разноцветные. В попыхах мы их даже не сняли, как и мою одежду. Сладко-сладко еблись. Ее еврейские дед и бабка приехали когда-то сюда из России. Великое переселение совершилось только для того, чтобы внучка встретила здесь русского парня, и они еблись. Утром в супермаркете, в той линии, где стоят покупающие меньше 8 штук еды, обычно старики и старухи, они раньше всех встают, не спится. Жизнь, выброшенная собаке, под хвост мучает. Кто покупает 3 картошки, то роняет мешочки и пакетики заскорузлыми руками, пытаясь схватить их. И я замечаю при этом, что у сгорбленного чудовища руки почти девочки, с такими же светлыми, свежими ноготками, пальцы и ладошки почти не тронуты временем. Это открытие вызывает во мне почему-то отвращение и почти состояние рвоты. И хотя я, выходя за этой старухой, придерживаю ей двери и помогаю вытащить супермаркетовскую колясочку, я на нее не смотрю. Мне хочется уничтожить ее, не прикасаясь к ней, плеснуть на нее раствором, и она испарится, застрелить ее из автомата, и пусть ее заберут с улицы мгновенно прибывшие полицейские санитары. Ее присутствие оскверняет воздух. Старуха чудовищно непристойна и патологична. О, Господи, как ты это терпишь! Шумный Эденька, тихий Эденька, грустный, как мальчик, сидит в уголке постели. Устал. Спустя 2 часа разыгрался, как дитя. Шалит. Вино пьет и стихи вслух читает. По телефону остроумничает. Но тут погода вдруг переменилась, и дождь закапал. Так скучно и серо. Эденька как заплачет. Даже маму и папу вспомнил, бросившись ничком на кровать. И о бывшей жене причитает. «Ленка моя любимая», — шепчет. «Глупая, слабая, нежная». «Предательница моя девочка! Последний раз встречались, ручки-ножки мне твои целовать хотелось. Ленка моя слабая, как мир пуст и мал!» Ну, потом успокаивается Эденька и берет книгу, письма Че Гевары читает. Дошел до последнего письма к родителям и до строчки о маленьком солдате фортуны 20 века. Вдруг... взрыв слез, брызги слез, одновременно с уколами во всех корнях волос на всем теле. Гордый мой, пышный мой и скромный испанский Че. А то еще пришел как-то гость миллионерова домика. Богатый не то индиец, не то иранец. Пришел вдруг с ошеломляющей красивой, высокой, аффектированной девушкой. Миллионеровой экономки подруга по просьбе, приказанию иранца дринг аффектированный сделала. Пока она по телефону что-то взволнованно в кожаном кабинете хозяина произносила. А когда уходили они, то мы встретились глазами и что-то друг в друге нашли, вдруг открыли, ибо оба потупились и заулыбались. И она смешная, и я смешной. Я знал эту улыбку и чем она оборачивается. Но знал также, не реализовать это никак. Я друг прислуги. А значит, между нами классовая стена. И она ушла с этим прилетевшим по делам бизнесменом навсегда. Фиалковый проблеск глаз, всплеск юбки, поворот юной стройной фигуры. Никто нас, конечно, не представлял друг другу. Кто ж представляет прислугиных приятелей? Это Эдвард, он из России. Еще месяц назад он получал велфер, как неимущий и неспособный член общества, а теперь ждет работу повара. Ёбаная жизнь! Вышла в ночь и умчалась в автомобиле ее юная красота. «Фигу вам, Эдвард, фигу!» «Эдвард, сокровище хуево!» «Никому-то вы, сокровища Эдвард, не нужны!» «А они, небось, в Реджин поехали. В Реджин!» Спал плохо, потому что в час ночи начала выть и плакать собака в соседнем номере и кончила, избитая пьяной хозяйкой, только в 3. Несчастные обитатели дна зачем-то еще заводят и несчастных собак. Вонь стоит неимоверная, лужи с собачьей мочи и в элевейторе. Может, хочется нашим обитателям быть похожими на богатых людей, а может, они с собаками не так одиноки. Вообще, сейчас отель «Эмбасси» похож внутри на военные руины. На моем этаже еще в апреле сгорели 2 комнаты и часть коридора. Так и стоят заколоченные, и никто и не чинит. Ни черный коридор, ни эти злополучные комнаты. Неделю назад выгорел весь 5-й этаж. В элевейторе и в холле вам предложат любые наркотики, а если вы едете с сутенером-пимпом, он предложит вам женщин. Приходи, парень, если ты готов истратить $20. Грустно воняет собачья моча, размытая дождем у входа в отель. Ходит в холле молодая, нарядная, черная, сумасшедшая девушка, вслух чудовищно рассуждая о разнице слов «God» и «Dog». Дождь хуячит в этот ноябрьский день. Я уже в новом социальном обличье, не велфоровец, но повар-кафе. Проснулся поздно и сижу по месту жительства в том же отеле. Гляжу в окно на дождь и жду, когда на работу нужно будет идти. На работе меня ждут пельмени, борщи, пироги, кулебяки и прочие прелести. На работе меня ждут тоска и чепуха. Молодой А. Совершенно пустой человек, который, к сожалению, говорит по-русски.